Жуткие малиновые пальцы. Для противня 60 малиновыми пальцами тебе понадобится: для теста 250 грамм муки, 70 грамм сахара, 125 грамм масла, 1 яйцо. Для начинки 1 стакан около 350 грамм малинового джема, можно с небольшим добавлением чили, как любит Мирелла, или любого другого джема красного цвета. Рецепт приготовления земляничного джема, например, можно найти в первой книге про Миреллу. Для присыпки 150 грамм муки, 100 грамм сахара, 100 грамм масла, 50 грамм молотого миндаля. Для украшения около 16 штук очищенного миндаля. Как приготовить малиновые пальцы? Перемешай все ингредиенты для теста. Сформируй шар, заверни его в пищевую пленку и убери в холодильник на 30 минут. Включи духовку разогреваться до 180 градусов. Пока тесто остывает, приступай к присыпке. Для этого сложи все ингредиенты в миску и разомни пальцами, пока не получишь крошку. Отрежь бумагу для выпечки по размеру противня. Достань тесто, раздели его на примерно равные 16 частей. Сформируй из них овалы пальцы и в двух местах слегка прижми каждой вилкой поперек. Выложи их на противень в 4 ряда по 4 пальца. Покрой джемом каждый пальчик. Теперь посыпь крошкой джемовый слой так, чтобы покрыть его целиком. Если хочешь сделать пальцы более жуткими, используй меньше присыпки, чтобы был виден джем. Напоследок добавь на тесто миндальный орех. Клади его будто ноготь на верхний край. Отправь тесто в духовку на 12-15 минут. Дай блюду немного остыть на решетке. Наслаждайся готовкой. И, конечно, получившейся выпечкой. Пальчики оближешь.